Альфгир удружил так удружил. Тормот не мог сказать ничего худого о брате и том факте, что ближайший родич расщедрился для него на снаряжение из арканита. И то, и другое было выше всяких похвал, так что всем бы таких братьев. Но вот беда, подгорные жители уж очень живо заинтересовались редким металлом. Сам по себе он был лишь чуть лучше мифрила в плане своей прочности и надежности, но при этом заметно толковее проводил магию и поддавался зачарованию. И вот йотун бы с ним, ну необычный и редкий материал, бывает. Но гномы вцепились в него хуже, чем клещ в пса. В первую очередь их интересовала продажа снаряжения, но тут Тормот был непреклонен. Подарки родичей не продаются и не обмениваются. Даже если взамен предлагают доспех из чистого мифрила, откованный лучшими подгорными мастерами. Одно время молодой Хольд даже предполагал, что ему предложат не просто новый комплект снаряжения и золота, а два доспеха с оружием, но все-таки арканит, по-видимому, оказался не настолько дорог в представлении гномов. Однако те, потерпев поражение в торге, начали вызнавать, где Альф умудрился нарыть такой материал. Тут, конечно, тоже можно было покрутить хвостом и даже, наверное, что-то стрясти с союзничков, но молодой воин не видел в этом особого смысла. Брат из своих похождений тайны не делал, сокрытыми оставались лишь частности. Ну, форпост снежных эльфов, ну, на каком-то южном острове. Где, каком именно, да понятия не имею. К тому же, с чего вообще такой интерес? Там все ценное уже выгребли, оставив голые стены. Гномов такие ответы не шибко устраивали, но других у Тормода попросту не было, так что он раз за разом посылал их к родственничку, не забывая иногда язвить. Уж очень его достали. В конце концов, если бы не вполне себе конкретные засранцы из вполне себе конкретного подгорного клана, отвечающего за морские дела, все ведь могло быть иначе. Дали бы этот Суртурафал из Прутрикса дна добывать, так и алхимики были бы счастливы, и Альф бы, глядишь, не куда-то в Синьскую империю мотался на зимовку, а тут обитал, пока его изгнание не окончится. В чьи бы кузни тогда шли его трофеи? Кто б его херду брони и оружие ковал? Вот то-то же. Гномов подобные подачи раздражали, но крыть им в целом было нечем. В Вадбарде действительно история приключилась не совсем красивая, но зато у них, видимо, нашлась светлая голова, которая порешила, что раз один брат делает другому дорогие подарки, а второй с ними ни за какие коврижки не расстается, то, видимо, их родственные чувства сильны. А раз так, то через одного северянина можно выйти на другого. Результатом этого подхода стало то, что для Тормода включился режим максимального дружелюбия во всех гномьих поселениях, пиво ему стали наливать бесплатно, а еще за просто так подарили секиру с лезвием из мифрилового сплава, покрытого подгорными рунами. Взамен попросили лишь обстоятельно поговорить с братом и постараться убедить его, что вышло недоразумение. На это молодой Хольд согласился с легким сердцем, тем более что Альф сам ему признался, что изначально собирался заказывать брони и оружие в кузнях гномов. Просто стычка с касатками заставила изменить планы. Пленных-то подгорным бородачам не сдашь, пришлось в Бернт конунгу идти, а там уж каменные медведи подсуетились и для ассанов снаряжение отковали ассаны, что по большому счету было очень и очень недурно. Только вот Тормода раздражала сама ситуация. Он прибыл исполнить союзнический долг по слову своего конунга, что несмотря ни на какие эмоции сделал с честью и усердием, а его все равно обласкали не за убитых троллей, схватки с которыми всю зиму, самый отвратный сезон, обходились без потерь, а потому что его брат взял интересные трофеи. Это было несправедливо. Видит боги, он старался не завидовать и не раздражаться, но получалось с трудом. Юноша гнал от себя дурные мысли, но однако, проделав длинный путь до долины теплых ветров, отдав очередную башку коротышкам и попросив избавить череп от плоти, Тормот за кружкой пива опять вспомнил о всем этом безобразии и тут же получил толчок в бок от Двалина с вопросом: «Чего такой смурной? За брата переживаю», — хмыкнул северянин, не желая грузить низкорослого соратника. «Так с ним вроде все в порядке, сам же говорил». «Не», — переспросил его гном. «Да боюсь, башку свою сунет куда-то, откуда ее уже не вытащит», — проворчал юноша, отхлебнув пиво. «Ты это брось», — рассмеялся арбалетчик, поддержанный коллегами. «Нет, оно, конечно, правильно, что о родиче беспокоишься, так и надо, но вот пустую породу киркой грызть нечего. Вы оба с золотыми зубами во рту родились, вот что я тебе скажу». «Или мифриловыми», — фыркнул Снорин. «Кто б мне сказал, что благодаря юнцу, что едва 20 зим разменял, мы столько троллей покрошим, хрен бы я поверил. И брат твой тебе подстать, коль ты про него не врал. Длиннобородые дело говорят, поддержал гномов Ханфри, один из десятка дрингов, отправленного к подгорному царству и признавший Тормода командиром. Мы тут всех перегнали, кто б вообще помнил, что столько этих тварей можно перебить за сезон, а мы перебили, и потери ни одной, в отличие от других десятков, а твой брат сын того же отца, так что ничего ему не сделается. Дай-то боги, усмехнулся молодой Хольд, признаваться в зависти было глупо, как и пенять местным на их поведение, тем более что арбалетчики, что водили по горам обладателей двуручных секир, которыми так удобно разделывать троллей, как раз были свободны от любых претензий. Для них Тормод был тем воином, с которым они наполняли свои кошельки за сдачу трофеев, не теряя в бою товарищей, было приятно чувствовать их уважение, а для дрингов Хольдом и авторитетом, за которым они были готовы идти. Могло ли это не радовать Тормода? Явно нет. Он, кажется, наконец начал обрастать своим собственным внутренним кругом, который может стать началом его собственного херда. Пусть в нем еще не все, кого он хотел видеть, но это уже было что-то, а множество троллейх черепов были неплохой заявкой на громкую славу. Тормод троллей-убийца, разве это плохо звучит? Глава 9. Я стоял на носу Драккара, подставив лицо северному ветру и смотрел на гавань Берна со смешанными чувствами. Медвежья столица была прекрасным городом воинов, одной из жемчужин Санхейма. Да, это место уступало Викре размерами, все-таки столица есть столица. Однако в нем было особое очарование севера и некая медвежья основательность. Улицы чуть пошире, дома чуть подобротнее. Что ни говори, а берлоги себе медведи делать умеют, этого у них не отнять, как не отнять самого желания ассанов сделать свои жилища не только надежными, но и красивыми. Здесь, как и в Стольном Граде, большая часть домов имела каменные первые этажи, которые разве что катапультой разбирать, а над серым северным гранитом возвышались бревна срубов, в которых обычно и обитали жильцы. Кто-то бы сказал, что от этого страдает пожарная безопасность, но в мире, где есть магия, дерево можно вполне надежно защитить от огня, а также гниения, чтобы оно сохраняло свой золотистый цвет, будто бревна только что ошкурили. Это делало город особенно прекрасным в лучах солнца, а резные фигуры медведей с прочим зверинцем вплоть до драконов на коньках крыши и рунические орнаменты на ставнях с наличниками придавали виду Берна особый шарм, ставивший его выше всех иных крупных городов, которые видели мои глаза. Определенно наши кланы кое в чем обставили Викру и Великого Конунга. Ну или возможно мне так кажется. Все-таки я не ангел, местечкового патриотизма не лишен, а Ландсби мне вообще нравится больше Берна, как Питер всегда был более по сердцу, чем Москва. Однако сейчас Лебединая Дорога привела меня именно сюда, причем не сказать, что по очень уж радостным причинам. Хотелось бы выразиться помягче, но ёпьешь эльфы. Решив вопрос со сдачей в плен выживших хердманов Клауса, который был ни разу не Санта при жизни, но подарил мне весьма приятные трофеи после своей смерти, мы осмотрели тех, по кому прошлась магическая атака. Что тут сказать, огненные шары поработали на славу. Они ведь по сути противокорабельное оружие, которым при случае можно и нужно подавлять береговую оборону. У пехоты в поле против таких гостинцев шансов маловато. Парочка обожженных выживших нашлась среди тех, кого задело по касательной, но было их немного и все они являлись ассанами. Эльфам и одной эльфийке повезло меньше, зрелище их трупа из себя представляли неаппетитное. Прикинув расклады и лишний раз показав, что мы правильные ассаны, которые соблюдают понятия, а не отмороженные беспредельщики, я отдал приказ связать разоруженных касаток и, оставив их под охраной, повел свои, а также трофейные корабли вылавливать оставшихся в воде млекопитающих. Жарили мы вражеские лоханки, конечно, от души и не стесняясь, но тем не менее выживших набралось не так и мало, а главное был таки один не сдохший ушастик, точнее не сдохшая. Фамильяры близнецов заметили над водой мечущегося сокола с раненым крылом, который вился над раненой эльфийкой, которая уцепилась за деревянный фрагмент Драккара, оторванный взрывом и потеряла сознание. Обожгло девку все-таки знатно, чудо, что она не сыграла в ящик от болевого шока. Зато улов был хорош, да и касатки тоже шли в зачет, пусть нам и пришлось прибить парочку совсем охреневших идиотов, что вздумали нас хулить. Все-таки не спасателями Северного Малибу подрабатываем, а пленных берем, которые брони поскидывали, а вот оружие свое в основном приберегли. Ну а кто в плен не хочет, так его Вальхалла ждет и вопросики на входе, а правильно ли он жил и помер. Допросы же показали следующую картину, которая меня, по чести сказать, не шибко удивила. Касатки таки снюхались с плющевиками. Поначалу млекопитающие запирались, но уж больно много у них было подгоревших собратьев, которых можно было как вылечить, так и дать им умереть, не вкладывая оружие в руки, а потом бросив тут на поживу чайкам без должного погребения. Обычаи, конечно, обычаями, мы их вытащили, не дав попасть в сети ран, но вот про трату целебных зелий или магии на халяву речи не ведется. Так можно ведь и до того дойти, что пленных надо снарядить, отдать им драккарда домой с миром отправить. За что бы такое счастье тем, кто на шести кораблях решил пощипать наши три, подняв топор не против южан, а против ассанов. Со слов этих водоплавающих выходило, что в прошлом сезоне они пытались устроить на нас засаду, но обломались, о чем в принципе мы догадывались. А потом к одному из ярлов заглянули эльфы и предложили помощь в их щекотливой ситуации, пусть и не бесплатно. Рядовые дружинники подробностей не знали, но по всему выходило, что Смоди срубили денег за то, что он за эльфов отомстит. Я пока слушал, у меня было подозрение, что где-то плакали евреи, сквозь сопли говоря: «Ой, вей, молодцы, и вот это хуцпа». Но так или иначе южные лесовики по всем признакам очень хорошо присели на уши короткоживущему, запудрили ему мозги и пообещали, что укажут место, где меня ждать, что с блеском проделали, слегка намекнув мне, что закрываться от магических средств наблюдения надо лучше, ведь не только руны могут указать, кто и куда движется. Также длинноухие твердо пообещали помочь магии нагнать и забить опасную добычу в лице моего херда, но тут у них уже получилось не слишком хорошо. Хотя за свое активное участие в охоте на ворону именно боевой магией, как касатки обозвали это мероприятие, эльфы таки тоже получили шекели отдельно. При всем при этом меня немало удивила родня покойного Гарди Григарсона, точнее его отец, который тут почему-то не оказался, в отличие от дяди офигевшего в край мажора. Кстати, очень жаль, прикопал бы всю эту семейку, но некоторые ее члены отличаются излишней осторожностью. Кораблей, кстати, и правда могло быть больше, а планы пощипать медведей при магической поддержке обширнее, но солидная часть возможных участников банкета не пожелала связываться с южанами, считая, что те всех итоги кинут или просто пригрозят сдать великому конунгу, заставляя в будущем исполнять свои настойчивые просьбы. И скорее всего тут эти умники были правы. Густав Свет Клауссон мужик резкий, внутренних конфликтов не любит, а уж если они прошли при участии каких-то южан, может прям совсем осерчать. Я, хотя без вины виноватый, получил поджопник на 10 лет. Тут есть все шансы быть изгнанными вместе с семьями навсегда, а то и вовсе попасть на плаху. Однако млекопитающим повезло, эльфы их не взяли за яйца своими нежными, но сильными пальчиками, дело не выгорело. И слава богам, обладатель драконьих клинков вообще оказался дальним родичем конунга касаток, Суртур его знает, к чему бы все эти расклады привели при успехе. И куда смотрели вердманы млекопитающих, или что им дали за временный приступ слепоты, в общем, вопросы без ответов имелись. Понятное дело, что для полноты картины было бы крайне неплохо услышать пленную эльфийку, но вот с ней приключилась неприятность. С помощью не самых джентльменских методов и гвоздя в птичьем крыле мы попытались разговорить даму. Все-таки связь мага и его фамилия обычно очень и очень крепка, животное своему патрону едва ли не так же близко, как ребенок, а насильственная смерть партнера всегда бьет по второму участнику тандема. В общем, эльфийка раскололась еще до того, как мы свернули соколу шею и перешли непосредственно к ней. Но едва начав отвечать на наши вопросы, подгоревшая обладательница уже не такой уж пышной гривы зеленых волос пустила пену изо рта и чуть не сдохла. На силу откачали вместе со святыми и влив кучу зелий. Однако пришлось признать, что эльфы свои секреты умеют хранить хорошо, без палитры с их раскрытием не разберешься. Можно было бы, конечно, еще попробовать телепатию, но у меня были серьезные опасения, что, во-первых, ушастая станет овощем, а во-вторых, могу стать овощем я сам. Так что пришлось ограничиться тем, что у нас тут Гриндониэль Ясный Взор из дома колючего плюща, которая прибыла сюда с родичами и под руководством Квинтайля Зеленая Ветвь, чтобы Собственно, на этом месте припадок и начался. Ну, хоть как зовут узнали, что, кстати говоря, было немало. Эльфы, конечно, сообщество закрытое, но однако кое-какие контакты с внешним миром все-таки поддерживают. Можно в принципе узнать, к какой ветви дома относился этот их Квинтайль Горелая Деревяшка. Правда, сомневаюсь, что за мной отправили большую шишку, Скорее уж в командировку к грязным варварам поехал кто-то из младших родов. Но счет эльфов ко мне все равно вырос, как и мои претензии к ним. Чей-то лесок явно напрашивался на знакомство с магическим напалмом и ударные дозы ультрафиолета из гиперболоида инженера Альфгера, непокорный Зусул-34, твоя шутка не будет забыта. Однако лезть в эльфийские владения мне наличными силами пока что было боязно, войск и кораблей хотелось иметь побольше. Собственно, в том числе по этой причине я прибыл в Берн, и едва мы пришвартовались, отправил Барди ко двору конунга, благо у френолеонского Ассана язык был хорошо подвешен, но в отличие от простодушного Асмунда лишнего он никогда не болтал. А дальше все как-то завертелось. К нам примчались дружинники и млекопитающих припроводили в казематы конунга. С ними, получив мешок на голову, отправилась зеленовласка со своей птицей, только, вероятно, в другую камеру с соответствующими мерами безопасности. Девку мы после инцидента держали на зельях сна, опасаясь, как бы чего не вышло, благо вести пленную все-таки было недалеко, однако теперь она не наша забота. Надеюсь, у конунга найдутся толковые специалисты, которые расколют этот орешек. Со мной же сел беседовать Хускарл конунга, представившийся Гуди Густавсоном. Мужик был одет весьма представительно, один из ближайших соратников Сигурда не может выглядеть бедно, не в нашем обычае такое. Однако тем не менее добротная рубаха была хоть и из дорогой ткани, но оказалась не покрыта яркой вышивкой, бросающейся в глаза. То же самое можно было сказать про штаны и сапогами. На широком поясе с металлическими бляхами, защищающими живот, висел меч с потертой рукоятью, который явно был утилитарным и рабочим инструментом. Гардой в виде головы какой-нибудь зверюги и прочими финтифлюшками даже не пахло, но бьюсь об заклад, магия в клинке была. Сам же обладатель оружия уже успел посидеть и был не сказать чтобы выдающегося телосложения, но зато имел ласковый прищур работника органов и натурально вынул из меня всю душу, выспрашивая подробности недавних событий. Отвечал я по возможности полно, пока терпение не иссякло, и я в ответ не спросил: «Гуди, ты хочешь, чтоб я кипеть начал, как любимый чайник моего учителя?» «С чего такой вопрос?» Разумеется, не дал он прямого ответа и даже не особо изменился в лице. «С того, что ты мне некоторые вопросы уже по третьему кругу задаешь, только слова в них чуть-чуть меняешь», — фыркнул я. «Если думаешь, что брешу, так веди в казематы или сразу на суд конунга. А если нет, заканчивая сношать мою голову, она у меня и так больная. Есть все-таки у жизни здесь большой плюс по сравнению с землей. Там работников госбезопасности, к которым по всем признакам относился Гуди, послать на известный орган было практически невозможно. По крайней мере без тяжких последствий для себя. Здесь же реалии были другие. Меч, как и винтовка, порождали власть, а за моей спиной ребят с оружием было пусть не очень много, но и не так чтобы мало, не говоря о просто родственниках и сословии вердманов, которому не чужда классовая солидарность. Вот и выходило, что просто так мурыжить меня было нельзя, а я мог сказать: либо судите меня прилюдно, если преступление углядели, либо отбитесь на юг, и конунг вынужден был бы утереться, иначе его собственные ярлы с чародеями не поняли бы. Правда, столь независимыми подчиненными было куда как сложнее управлять, централизация власти хромала, и это порождало другие проблемы, которые в свою очередь старались купировать вердманы, постоянно ведущие объединительную политику с помощью мягкой силы, но тоже не дающие на себя давить, однако это уже совсем другая история. К тому же я до сих пор не претендую, что понимаю все хитросплетения внутренней политической кухни Ассанхейма, как какие-нибудь Варис Паук и Бейлиш Мизинец разбирались в «Игре престолов» внутри Вестероса. Просто стараюсь не быть совсем уж валенком а-ля Эддард, где моя голова Старк. Гуди же тем временем переварил мои слова и, не став поднимать бучу, ответил: «Второй раз ты, парень, по пути домой с касатками в бой вступаешь, второй раз пленных приводишь сюда, но теперь еще и с эльфами эта история. Понимать должен, что мелочей тут нет и быть не может. Мне пришлось приложить не самое слабое усилие, чтобы удержать лицо. Все-таки этот тип со стойким, нордическим характером почти процитировал 17 мгновений весны. Тем более, что у него даже во внешности кое-какие общие черты с Тихоновым были. Однако через секунду я все же ответил: «Понимаю, иначе бы вспылил сильно раньше. Все-таки отбился от нападения недружественного клана, живых пленных взял, включая ушастую, не перетопив там всех по-тихому. А ты из меня подробности трясешь, будто я что-то плохое сделал. Это ты, конечно, молодец», — фыркнул седовласый, Только лучше бы опять от них утек, не вовремя сейчас все это. Ага, а они бы потом в Ландсби заглянули с огнем и мечом. Не удержался от сарказма я. Сомневаюсь, что посмели бы. Одно дело в море драку устроить и концы в воду опустить, другое на берегу что-то подобное сделать, дернул Хускарл щекой. А я не сомневаюсь, что Сигурд не отправил бы пару сотен дружинников в мой дом, кормя их за свой счет. А пределы безрассудства касаток проверять не хочу. Запасной семьи у меня как-то не случилось, проворчал я. Оставим, я тут не для того, чтобы тебя в чем-то переубеждать, махнул Гуди рукой. С пленными и трофеями что? По-хорошему бы их всех тут прямо у причала на колья пересажать, ну или хотя бы их головы. Что каждая собака знала, чем кончаются попытки тявкать на медведей, проговорил я. Лет 200 назад так бы и следовало сделать, но те времена прошли, твердо ответил собеседник. Тебя не поймут ни в дворце Берна, ни в столице. Вот я и говорю по-хорошему бы, а придется почти как в прошлый раз, посетовал я. Подаришь Сигурду? Прищурился Хускарл с сомнением. Если второй раз от выкупа откажусь, меня собственный Хирт не поймет, так что подарков не будет, отозвался я с ухмылкой. Вычтите за казематы, жрачку и охрану касаток, но остальное моим родичам в Ландсби передайте. Если, конечно, сюда из Викра сейчас какой-нибудь Хускарл Великого Конунга за преступниками не примчится. Трофеи же через здешних белых медведей продам. Можем сами этим заняться, сообщил собеседник. Доля, приподнял бровь уже я. Десятина, назвал цену услуг Гуди. Пойдет, кивнул я, соглашусь даже девятую отдать, если казна Конунга у меня все сходу выкупит вместе с драккарами. Это можно, оценщика к вечеру пришлю, хмыкнул Хускарл. Себе корабли-то оставить не хочешь? На что мне эти корыта? В целом не очень справедливо оскорбил я поделки касаток, которые оказались самыми быстроходными и удачливыми. Однако марку следовало держать, лучшие корабли делают Алавсона из Ландсби. Куда разумнее родичам и соседям на эти деньги еще два морских коня заказать. Ну дело твое, качнул головой Гуди, когда собираешься покидать Берн. Да как только от лишнего груза с кораблями избавлюсь, а твои люди мне денег дадут, сообщил я, вообще сюда не собирался, а приходится время тратить. Лето же каждый раз оказывается короче, чем кажется. Не поспоришь, ответил Ассен, время между сезонами штормов для нас всех больная тема, но задержись хотя бы дня на три и скажи своим, чтоб про эльфов по кабакам сильно не болтали, пусть лучше будут просто касатки. Я со своими им тоже пару слов шепну для понимания. Сделаем, дернул я щекой. Несмотря ни на что ссориться с госбезопасностью по пустякам не хотелось. Если я уйду в море завтра утром, едва выгрузив трофеи и выспавшись, мне, конечно, ничего не сделают и не станут задерживать. Но потом обязательно это припомнит, хорошо если просто подгадив. Так что независимость в таких случаях надо блюсти, но при этом в бутылку на ровном месте лезть не стоит. К тому же мой Хирт после долгого перехода и боя явно нуждался в нормальном отдыхе. Не говоря уж о том, что кроме трофеев у нас был груз с югов, который требовалось везти домой отнюдь не целиком. Нужно было отправить ребят к местным родичам, которые могут взять это добро на реализацию, а потом выгружать, тасуя оставшиеся в трюме. Как результат, в Берне мы застряли на все 4 дня. Пока все лишнее выгрузили, пока скомпоновали оставшиеся в трюмах так, чтобы драккары имели ровную осадку, пока уговорились с дальней родней о ценах, пока парни набухались и протрезвели. Брата Игринольва сейчас рядом, к сожалению, не было, держать руку на пульсе событий в цитадели Конунга было некому, точнее другим людям я так не доверял, но местные белые медведи передавали, что там все бурлит и пенится. Великий Конунг довольно последовательно вел свою политику и бил по рукам за внутренние конфликты, что, кстати, не замедлило сказаться на численности и силе эссенов, а потому новость о нападении на нас многих взбудоражила. Это ведь не случайное столкновение двух драккаров, а фактически серьезная морская баталия. Да и парни в тавернах держали язык за зубами лишь в отношении эльфов, рассказав, как мы раскатали врагов в блин с помощью магии, а потом добавили честной сталью опосля моего поединка с Ярлом. Причем раз уж упоминание ушастых было под запретом, выходило, что кто-то из касаток атаковал меня после божьего суда, что вызывало лютое бурление говен. Если млекопитающих за их художество не накажет Конунг, то это сделают за него, тем более обиды на них накопились не только у медведей. Нет, мы, ассаны, конечно, отнюдь не ангелы, вот даже не близко, владеем рабами, которых порой захватываем, не только торгуем, но и пиратствуем, даже время от времени совершаем набеги на чужие берега и так далее. К тому же последняя эпоха клановых войн закончилась не так чтобы давно. Но однако есть некие рамки, за которые не стоит выходить, и по всем признакам кое-кто их пересек. Отрясли меня в том числе и для того, чтобы отправить как можно более обстоятельный доклад великому конунгу. Единственное, что меня удивило, так это то, что меня не пытались окучивать на тему вооружения кораблей Сигурда новыми игрушками. Тот же Гудирас спросил меня, как было дело, но мурыжить на тему того, как и чем били издали, не стал. Впрочем, наши пушки были магическими, с одним из советников конунга Медведей у нас один учитель, что знаю я, знает и Гринольф. Так что, вероятно, на поклон собрались отправить кого-то к нему, не тратя на протеже старика время. Против воли наставника-то я не попру, это практически немыслимо в нашей среде. Учителя и с окончанием обучения могут многого добиться от бывших подопечных и даже их подопечных. Какая-никакая централизация тут имеется. Да и вряд ли кому-то придет в голову, что юнец изобрел что-то эпическое. Подобное удел старых и опытных вердманов, глубоко понявших суть волшебства. У них и надо спрашивать, а не у исполнителя, которому выдали убероружие для полевых испытаний. В свою очередь, у меня нет причин кого-то переубеждать. Не то чтобы я был большим специалистом по различным политическим и шпионским игрищам, но даже моих мозгов вполне хватает, чтобы понимать, что чем дольше игрока считают фигурой, причем не самостоятельной, тем ему это выгоднее. Время заявить о себе в том числе, как и изобретателей, еще придет. Это только славы меня не минует. Однако пока что лучше бы даже побольше реверансов сделать в сторону любимого наставника, чьим подчиненным я официально являюсь. Но это уж в следующий раз, а сейчас Берн оставался за кормой, мы шли домой, а я думал, как бы мне без лишней нервотрепки убедить Иви сойти на берег. Она и так мне головомойку устроила, после боя с Ярлом только что глаза не выцарапав, и слава богам, что в трюме, шепотом и без свидетелей, чтоб мой авторитет не подрывать. Теперь же ей надо спокойно перенести беременность в Лэндсби, отпустив меня не на рыбалку, а во Фростхейм к динозаврам, которые башку откусить могут. Глава 10. Морской переход до родного дома был коротким, но приятным. Погода радовала теплом и ярким северным солнцем, которое будто боится упустить хоть одно мгновение весны, а знакомые места приятно согревали душу. Не меньше хорошего настроения мне дарила перспектива встречи с роднёй и учителем. Ну а хердманам хотелось выдать лимонов, чтобы заживали, уж больно у них счастливые морды. В конце концов, это моя жена была со мной, они-то все в основном ушли на зимовку в Синьскую империю почти сразу после свадеб. Исключением были мужья бывших френолеонских студенток, которые, не иначе почуяв дурной пример, умудрились позалетать. Впрочем, про дурной я, конечно, шучу. Иметь детей — это счастье, тем более что я давным-давно был морально готов к тому, что наши девочки пойдут в декрет, иных-то вариантов просто не подразумевалось. Собственно, произошло это только сейчас, видимо, потому что дамы наконец сочетались с нами узами брака, а раньше, будучи чародейками, неплохо смыслящими в целительстве, препятствовали процессу. Понятное дело, что не пойман, не вор, но тут уж все один к одному. Впрочем, предъявлять никто ничего никому не собирался, потому как смысла особого нет. Я же и вовсе старался больше думать о рабочем, чем о личном. Все-таки Ивина, как алхимик, Синлата, как друид Астра и Шанти, как целительница и Джулия, которая была в целом универсалом, от нашего Херда отваливались. Итого оставались я, Синталь, Бран и Джак, то есть 4 вердмана. Ну или 4,5, если считать Альфбранда, который все-таки был к своей вящей радости допущен до магии. И наше скромное количество было проблемой. Нет, конечно, в других хердах и один чародей за счастье, уж больно штучным товаром являются толковые маги. И оставайся у нас 3 корабля, все бы было прекрасно. Только вот я прошлым годом заказывал 3 новых драккара, доводя их число до 6, и просил наставника подыскать экипажи, зачем дело не должно было стать. Мы ребята успешные, желающие должны были найтись в избытке. Но наш успех во многом зиждется на том, что наши драккары могут летать, а без магов это не работает. Теперь с кадровым голодом что-то предстояло делать, к примеру, падать в ноги учителю, просить его уговорить пару своих учеников все бросить и пойти ко мне хотя бы временно и так далее. Все-таки у меня нет ни времени, ни желания брать кого-то во Френолеоне, не говоря уже о том, что появляться там опасно, пока не решен эльфийский вопрос. О чем задумался? Поинтересовалась Иви, стоящая рядом со мной на носу. О учениках, слегка улыбнулся я, выныривая из своих мыслей. У тебя вроде бы он пока один, приподняла бровь моя жена. Или кто-то начнет страдать от математики вместе со мной, тут же поинтересовался крутящийся рядом Альфбранд. Обязательно начнет. И Син, Бран и Джак начнут, взяв себе учеников, когда я им учебный план утвержу. В ответ мне даже почти не пришлось изображать злодейский смех, он получился сам собой. В конце концов, почему я один должен тратить время и силы на подрастающее поколение? В светлое будущее следует двигаться коллективно, нам нужно больше вердманов в Херде, так что их придется выучить. Жаль только я поздно спохватился, как раз когда жареный петух взад клюнул и наша магическая поддержка падает, считай, вдвое. А вы остаетесь на берегу, пока дети хоть чуть-чуть не подрастут. Это да, нам всем стоило подумать о подобном развитии событий раньше, качнула головой Иви, вызвав мое немалое удивление. Все-таки ожидалась куда более бурная реакция на разговор, который я уже слишком давно откладывал. Однако спустя мгновение в мои ребра ткнулся острый локоток, а Вельва заявила: «О чем ты вообще думал? Ладно, мы все-таки подчиненные, но Хедвигу положено смотреть в будущее, не живя сегодняшним днем. Если бы я знал все наперед, был бы не Хедвигом, а пророком», буркнул я, внутренне радуясь, куда пошел разговор. Уж на что моя жена стала оторва, но общество тут все-таки традиционное и патриархальное, у женщин в нем есть вполне определенные позиции, и особенно они строги к беременным дамам, которым точно не место на драккарах и в битвах. И кажется, кто-то тут даже чувствовал толику вины за то, что не будет прикрывать мужу спину в бою. Хотя в последнем не уверен, женская мысль порой ходит очень причудливыми путями. Однако мне тем не менее нужно было хоть немного оправдаться, в конце концов даже один был не всеведущ, пока не отдал свой глаз. Но потом-то стал, не унялась Иви. Ну так то потом, к тому же быть одноглазым мне не пойдет, усмехнулся я. Ну вообще всеведение заманчиво, за подобное можно и два глаза отдать, вставил свои 5 медиков ученик. Ну если его где-то будут менять на гляделки, я тебя туда обязательно отведу, ответил я ему усмешкой, сняв с пояса сигнальный рог. Мы наконец вошли во фьорд, и нехитрый музыкальный инструмент издал трубный рев, оповещающий всех в Ландсби, что домой возвращаются свои, а не пришли чужие. Сам же поселок, наконец показавшийся из-за скал, за зиму разительно изменился. Осенью мы видели лишь фундаменты и самое начало строительства стен, сейчас же они оказались возведены целиком. В земном средневековье подобное было бы невозможно при наличии практически любых денег и ресурсов, однако тут была магия, и это многое меняло. Длинные дома на берегу остались на своих местах, однако за ними теперь возвышалась явно подросшая скала. На ней стоял могучий каменный донжон несколько вытянутой формы, верхние этажи которого были выполнены из дерева по эссенскому обычаю. Крыша была сделана ступенчатой, напоминая мне сиднейский оперный театр. Видимо, кто-то решил то ли подчернить наличие у нас тут 3 родов, то ли как-то разделить помещение по рангу жильцов, то ли повысить обороноспособность каким-то заковыристым образом, а возможно все вместе. Но так или иначе терем выглядел чертовски красиво, а боковые балконы с треугольными навесами для стрелков придавали ему некой брутальности. Вокруг него в свою очередь была возведена прямоугольная стена с выступающими для фланкирующего обстрела башнями по углам. Их бы было недурно сделать из камня целиком, но верхушки, возвышающиеся над стенами, опять же были деревянными. Впрочем, может, не успели, не знаю, по моему функциональность тут страдала в угоду эстетике и дешевизне, но сделано и так было невероятно много. Осталось возвести лишь чуть побольше домов у замка, обнеся их внешней стеной, и это место с полным правом будет называться городом. Кроме появившихся новых построек в Ландсби также прибавилось жителей. Как и говорил наставник, часть сватов осталась, а кроме того прибыли несколько его учеников с сотоварищами, обеспечивая безопасность нашего общего дома. Богатая добыча – это такая штука, которая вызывает зависть, и дело тут даже не только в других кланах, не все из которых дружественны. Сюда просто мог приехать в гости какой-нибудь ярл с сильной дружиной и не захотеть уезжать. В принципе, захват власти можно провернуть и без крови, будучи в фаворе у конунга, а не являясь изгнанником, дав довольно золото и имея решительный перевес в силах. Острые мечи, они как английский флот, влияют на политику одним фактом своего существования. А вот не имея чего-то одного из выше названного списка, подобный фокус уже не провернуть. Кнут без пряника и пряник без кнута работают паршиво даже в очень умелых руках. Но как бы там ни было, а вскоре я наконец-то вновь оказался дома, спрыгнул на причал и обнял отца с мачехой. Тормода не было, он нес службу в гномьей земле по поручению конунга. Словами не передать, как я радовался, что дорожка привела брата именно туда, а не отправила его в тот злосчастный поход с морскими змеями, где наши тоже немного поучаствовали. Дракон противник дерьмовый, и на кораблях его встречать ох как тяжко, особенно если не подготовиться заранее к битве. Очевидно, в этот раз гномьими баллистами со специально обученными стрелками на драккарах и не пахло. А вот мой учитель на причале присутствовал и составил мне компанию на корабле, когда народ пошел праздновать возвращение нашего славного Херда. Чем дальше, тем больше изгнание раздражало меня, особенно в подобные моменты. Как можно было не желать посмотреть, что понастроили родичи и нанятые зимой работники, не говоря уж о участии в эпической попойке, которая сегодня состоится в медовом зале. Суртур подери, все-таки родственники явно растрясли свои кубышки, решив, если уж строиться, то так, чтобы и внуки с правнуками добрым словом вспоминали. Тут один только пиршественный чертог наверняка больше нашего прежнего длинного дома, а мне его суждено увидеть только через 4 года. Хорошо, хоть чай меня в такие моменты успокаивает. Золотой дракон, тем временем полуутвердительно проговорил мой наставник. Да, на силу через чонов достал. В том году его уляжонга какая-то духовно-магическая саранча пожрала. Чуть ли не по весу золота теперь продают, да и то из-под полы, сообщил я. Чай, кстати, своих денег стоил, так как помогал медитациям, развивающим духовное начало. И нет, я таким способом не успокаиваю свою жабу, что едва не померла, когда я за него расплачивался. Все так и есть, а за силу всегда нужно платить, и хорошо, если только деньгами. Добро, что привез и с учителем поделился, улыбнулся старик. С тобой не поделишься, так ты сам возьмешь, усмехнулся я. Вижу, вы тут прям расстроились. Я думал, все скромнее будет. Ну, изначально так и собирались, но потом уж очень многие решили остаться и вложиться, а наши старики, раз такое дело, полностью распотрошили кубышки, огладил седую бороду Вердман. Правда, теперь в поселке 4-й полюс силы есть из пришлых, за Зигфридерикса настоят. Ну да ты его видел, здоровый такой мужик с обгорелой щекой, хоть без конфликтов, приподнял я бровь. Ну не то чтобы совсем, молодежь друг другу регулярно морды бьет, но взрослые люди между собой договорились, никуда не делись, усмехнулся тот, кто наверняка заставил всех вести себя прилично. Это радует, проговорил я, чего, кстати, башни частью из дерева сделали, раз все тут мошнами и вкладом мерились. Тут я решил попробовать, как ты говоришь, поэкспериментировать, сообщил мне учитель. Друидизм не самая моя сильная сторона, но такие укрепления уже потихоньку начинают лечить порезы внутри себя. Интересный вариант, кивнул я. От огня-то защищены, голову ближе подвинь, я тебе подзатыльник отвешу, чтоб тупых вопросов не задавал любимому учителю, усмехнулся зеленый волк. Понял, не дурак, ответил я, примирительно подняв руки. Хорошо, если так, проворчал старик, в чьем профессионализме я имел наглость усомниться. Кстати о мошне, я тут кое-чего тоже привез. В Берне удачно получилось скинуть трофей, моя рука указала на стоящий рядом с учителем сундучок, который тот открыл, посмотрел на золото и закрылся вздохом. «С кого взял и что?» — спросил наконец Гринольф спустя несколько секунд. «С касаток», — вздохнул я, начав рассказ. «Мда, однажды это должно было произойти», — вздохнул наконец учитель, выслушав меня, добавилось великому конунгу головной боли. «Как думаешь, что будет?» — поинтересовался я. «Кровь будет», — ответил старый Вердман. Густав смотрел сквозь пальцы на их шалости в море. В конце концов, в городах и вообще на земле они ничем таким не занимались, а если и терял кто берега, он ему давал по рукам. Ну или кто другой справлялся, вроде тебя. Однако шашни с южанами, это другое, за это он их накажет, поставив наконец в стойло. Давно следовало это сделать, мотнул головой я. Это уж великому конунгу решать, пожал плечами Гринольф. Иметь раздражитель, который можно убрать к всеобщей радости, иногда бывает полезно. Ну и казну свою он наверняка поправит за счет этих водоплавающих, заодно показав остальным, что долго терпит, но больно бьет. Может, даже клановый конунгов в чем-то где-то поприжмем, укрепляя свою власть, раз излишняя независимость некоторым на жопе ровно сидеть мешает. Политика, скривился я. Официальный правитель, как всегда, топил за централизацию, его подданные за федерализацию, то есть феодальную вольницу. Тебе в ней тоже недурно бы начинать разбираться, наставительно заметил старик. Одно дело шнеку водить, другое сразу несколько драккаров и постоянно в истории влипать. Да кто ж спорит, вздохнул я, сделав новый глоток чая. Кстати, с новыми драккарами как раз наметились проблемы. Помощь нужна. Чего такое? Нечто твои ритуальные линии начали сбоить или дерево убивать? Резко заинтересовался Гринольф. Да нет, с этим, слава богам, все в порядке, фыркнул я, а вот с вердманами хуже. Девки у нас решили матерями стать, а оставшихся чародеев на 6 драккаров уже не хватит. 4 мы потянем, но останутся еще 2. Если ты, конечно, на них дрингов набрал. Если нет, то так и хель с ним. Ну вот хель тут не обломится, я не для того всю зиму свою старую спину гнул, вымеряя расстояние и нанося начертания, чтоб эти драккары без дела стояли, проворчал вердман, не говоря о том, что парней уже набрали и всю зиму гоняли. Теперь отказать обида будет. Так кого попало брать нельзя. Летающие корабли, секрет семейный, его не только разбалтывать не вариант, он в принципе из Ландсби уходить не должен, заметил я. А ты думаешь, я последние 40 лет кого-то кроме своих родичей учил? Рассмеялся старик, которому отнюдь не вчера перевалило за 100. Найдется у меня парочка надежных вердманов. Один из них тебе вообще через Калли родич, его бабка твоему деду сестра. Ну тогда другой разговор, улыбнулся я, но все равно поговорить с ними сначала надо да посмотреть. Не доверяешь мне? Усмехнулся старик. Ты сам меня учил, что в походе может быть только один Хедвиг, и мне нахрен не нужны в нем люди, которые не будут выполнять приказы, считая, что раз отучились раньше, то это я их слушать должен, прямо и твердо ответил я. Это правильный подход, кивнул мой наставник, но проблемы вряд ли будут. Хакана, который тебе родичи Эйнара, что по линии Бьорна наш, мои старшие ученики учили, женаты они опять же на правильных девках, которые здесь их ждать с Виков будут. Парни еще посидеть и забронзоветь не успели, немногим тебя старше. Пообщайтесь, выпейте, пару раз в поединках сойдете, морды друг другу почистив, и все нормально будет. Полагаюсь на твой опыт, хмыкнул я, оценив программу культурно-массовых мероприятий, которые меня тут ждут. Чего посмурнел-то, думаешь, не вытянешь? Приподнял Гринольф в бровь, глядя на меня. Да не, махнул я на это рукой и выпил еще чая. Их не ты учил, а лишь твои подопечные. Так что управлюсь, просто опять на причале и кораблях драться придется, особо с магией не разгуляешься, и Тормода нет, с ним не смахнусь, а сколько жаловался, что это он неисправим, ухмыльнулся старик, я тоже не без греха, пришлось мне развести руками, пряча улыбку, хорошо, что это понимаешь, а на изгнание не пеняй, скоро закончится, подбодрил меня наставник, твои слова да Одину в уши. Дернул я щекой, может, он бы хоть Густаву подзатыльник дал. Если до этого дойдет, то наместник все отца на земле расплескает мозги, рассмеялся зеленый волк, прежде чем отпить еще чаю. Великий конунг действительно числился у нас здесь полномочным представителем Одина, что отчитывается лишь перед царем богов и заодно подрабатывает в Ассанхейме его потерянным оком. Вроде как его предшественникам начальник даже бывало видение слал, а одного и правда того... летально снял с должности. Правда, история там довольно мутная, скорее всего виноваты были дела земные и вердманы. Однако официальную версию никто не отменял. Ничего, помечтать можно, а то я готов уже какую-нибудь небольшую страну захватить, чтоб появилась земля, которую можно считать своей, хохотнул я. Все, что можно было легко захватить и был смысл захватывать, уже взял под свою руку кто-то сильный. Но мечтать не вредно, это да, усмехнулся и мой наставник. Кстати, о мечтах, проговорил я, достав свиток и развернув его на нашем импровизированном столе из ящика, я тут одно заклинание практически довел до рабочего вида, но мудрый совет наставника мне не повредил бы. Ученик, ты смерти моей хочешь? Поинтересовался Гринольф, лишь взглянув на кучу цифр, которые занимали большую часть бумаги под надписью «Проект Багровый Рассвет». Тут же сам Лаки обе ноги переломает. Ну не скажи, уверен, рыжий полуэтун как раз оценил бы мою задумку, усмехнулся я, тем более меня не расчеты интересуют, тут уж как-нибудь сам, раз на других надежды нет, а Альфбранда я пока не доучил, тут меня солнце заставляет чесать затылок, оно ведь не просто так и глазом Одина зовется, и воплощением света, и много еще чем, от него неспроста нежить слабеет, а некоторые, вроде вампиров, подгорать начинает. Да и кое-каким демонам свет дня не на пользу. Можно эти эффекты как-то усилить, Может, какие идеи есть? Астра и Шанти головы поломали, но по большому счету ничего, кроме прямого вкладывания магии их любимого света через ритуальный рисунок, не придумали. Оно, конечно, тоже работает, но с полезным выходом разрушительной силы от иллюзии не сравнится. «Задаешь ты задачки», — проговорил мой наставник, — «так сразу и не скажу. Ну разве что руны использовать, так они ж хуже ритуальных схем с линиями работают. Точнее, не хуже, а не так экономно», — поправился я. «Их разумно только как вспомогательный элемент использовать за счет их надежности. О том и речь», — кивнул Вердман, — «тебе ведь и не надо на них ритуал переводить. Просто можно добавить воззвание к Асгарду, чтоб там кто-то хоть мимолетное внимание обратил на место, куда направлен свет этого твоего багрового расцвета. Призыв — это в принципе вариант», — кивнул я, обдумывая новую идею. «Все-таки от веры, в понимании местных, я очень далек, некоторые вещи, очевидные для них, в мою голову просто так не приходит, правда заранее испытать не получится, боги не любят, когда их дергают просто так, один раз используешь ради проверки и больше никто не почешется, ну вот и пользуй только по делу», проворчал зеленый волк, хотя это только навскидку, тут думать надо, а не с кондачка решать, кто б спорил, думать вообще полезно, усмехнулся я, варианты мы искать будем, одна голова хорошо, а две лучше. Но идея показывать через гигантскую линзу асам и ванам демонов и нежить, как экспонаты, мне, честно говоря, безумно нравилась. А против иных врагов, собственно, должно было за глаза хватать обычных поражающих факторов. Не говоря уже о клинках дружины, простой магии вердманов и прикупленных предусмотрительным гринольвом легких гномьих баллист, которые резко всех заинтересовали после встречи морских змеев с небесным. Интересно, кстати, сколько бы конунг водных рептилий отвалил золото за голову дракона? Глава 11. Солнце поднялось над горизонтом, я стоял на причале и следил за тем, как на корабли грузят оставшиеся припасы, а хердманы и вердманы прощаются с родными и близкими. Пребывание в Ландсби было недолгим, но продуктивным, этого не отнять. Причем речь тут не только о том, что я наобщался с учителем, и мы таки сумели немного подшлифовать багровый расцвет, сделав его суть ближе к идеалу. Собственно, достаточно близко, чтобы отец отковал мне блин из стали с добавлением арканита и размером с обычный щит, на котором была выведена ритуальная схема. Все-таки, по здравому размышлению, если отправляешься в бой, то лучше иметь поддержку хотя бы минометов, если уж в твоем распоряжении пока нет гаубиц или авиации. Хотя авиация у нас как раз была в количестве 6 военно-транспортных драккаров. По крайней мере, я вижу в возможной войне их применение именно на уровне какого-нибудь Ми-24, который может отработать по земле, устроив там локальный филиал огненного ада, а потом высадить десант, чтобы добить остатки неприятеля и занять некую стратегически важную точку. Только понятное дело, что в плане огневой мощи наши корабли заметно проигрывают боевому вертолету, но зато несут на борту куда больше бойцов, которые вполне могут взять, высадиться за стенами какого-нибудь города или даже прямо на них и в наглую захватить ворота. Все-таки драконы и им подобные твари, что могут нападать на крупные крепости, явление редкое, а потому зенитные орудия штука ожидаемо дефицитная. После пары раз враги, конечно, придумают меры противодействия, но я, собственно, потому и не спешу хвастаться своим изобретением. Ну и потому что сильные мира сего его все еще попытаться отжать могут. Да, Ландсби, конечно, преобразился, в нем гораздо больше людей и он значительно лучше защищен, но однако настольный град нового клана пока что не тянет. Может, я и перестраховываюсь, но лучше бы тянул, имел тройное кольцо стены, пару тысяч матерых хердманов гарнизона. Но по крайней мере мы не остались без пилотов и по совместительству двигателей драккаров, а Хакан с Эйнаром в принципе оказались нормальными парнями. Других бы Гринольф мне, впрочем, и не рекомендовал. Первый был мне относительно близким родичем и имел типичную для Каллесонов блондинистую шевелюру, могучую ассанскую фигуру и в целом незлобный характер, что в какой-то мере норма для представителя рода кузнецов и ремесленников. А еще отлично разбирался в артефакторике и рунах, к моему стыду преуспев в этом больше одного полуэльфа, который вечно пытается объять необъятное. Собственно, его учитель как раз довольно быстро предпочел отойти от походов, плотно окопался в родном доме и активно клепал зачарованные доспехи с оружием или вплетал магию в уже готовые изделия. Не самая худшая судьба для мага из Ассанхейма, возможно, сделав должное и находившись в Вике, я займусь примерно тем же самым в Ландсби. В будущем мы собираемся строить здесь лучшие в мире драккары, Но почему бы не ковать заодно самые надежные брони и опасные клинки? Эйнар от Хакана заметно отличался едва ли не во всем. Если артефактор довольно коротко стриг бороду, чтоб та не мешала при случае работать в кузне, то родич старика Бьорна щеголял растительностью на лице, заплетенной в несколько тугих кос, скрепленных серебряными кольцами. Если бы не знание его родственников на много колен во все стороны, а бы подумал, что этот рыжеволосый и широкоплечий парень имеет общую кровь с гномами, уж больно невысок он был по нашим меркам. Зато характер имел боевитый, причем, как знать, может, как раз из-за того, что вечно всем доказывал, он не хуже других. С ним мы, собственно, тоже начали с перепалки, слово за слово. Кулак по столу, и Эйнар получил по морде в магическом поединке сначала тараном ветра, а потом и моим кулаком, потому как не желал успокаиваться, требуя продолжения банкета. С Хаканом в этом плане было попроще, мы просто провели спарринг, Вердман убедился, что учитель его учителя наставничает добротнее и на том принял мое главенство без нареканий. Рыжий крепыш, впрочем, тоже не стал сильно лезть в бутылку, согласился подчиняться и даже оттаял на совместной попойке, проведенной к неудовольствию Иви и остальных наших дам вердманским коллективом, но я чуял, что от Эйнара еще будут ну не то чтобы прям проблемы, но клянчить тренировочные поединки задолбает, являясь чуть ли не вторым тормодом. Впрочем, я никогда не был против доброй драки, от них становится крепче. К тому же сейчас даже толком разгуляться с магией не получилось, дрались-то на драккарах и причалах, которые нельзя повредить. Хороший бой, как выяснилось, уважала и жала. Я все глубже проникал в тайны духовного артефакта и вынужден был признать, что он имеет некую форму самосознания. Мы создаем магическое оружие и броню с помощью маны, ритуалов, начертания и рун. Это не столько творческий, сколько технический процесс, как, к примеру, ковка меча. Ему тоже можно придать определенную форму, превратить в некотором роде в произведение искусства, и это даже хорошо, но тем не менее изволь соблюсти толщину клинка для нужных прочностных свойств и правильной развесовки, произведи закалку при правильной температуре металла и заточи лезвие под необходимым углом, иначе не меч у тебя получится, а хурма из-под ногтей, пусть возможно и красивая. Магия собственно подчиняется примерно тем же законам, ритуальные схемы рисуй сколь угодно эстетично, но соблюдай все, что требуется соблюдать, иначе работать ничего не будет. Синьцы же, судя по всему, идут другим путем, секреты свои они хранят хорошо, однако подозреваю, что какой-то очень серьезный дядя сделал данное оружие, просто вложив в него свое намерение и ци. На деле, конечно, это все крайне непросто, но суть в том, что никаких четких инструкций у создания данного артефакта нет, это не своего рода технический чертеж, а картина, написанная крупными мазками, или даже некая анимация, что ли. С тем же мечом Ярла Клауса все ясно как 3 рубля, подай энергию, бабахнет огнем. Тут все иначе. Изначально артефакт, вероятно, был продолжением руки и воли создателя, однако потом сменил несколько владельцев, притираясь к каждому из них и беря от мастеров что-то свое. Теперь вот попал в мои лапы, и мы с ним медленно, но верно договаривались, а артефакт открывал мне все больше своих свойств, становясь все послушнее. Процесс изрядно ускорил последний поединок, как известно, жить захочешь, еще не так раскорячишься, однако рисковать башкой целенаправленно я ради лучшего взаимодействия с оружием не шибко хотел, но при этом мог вполне уверенно заявить, что нравлюсь Кунаю, тот любил благородных воинов, видимо, его создатель бы не самым плохим человеком. Правда, сколько всего он вложил и сколько оружия приобрело само по себе я пока что не представлял, границы все еще были не видны. Зато мы с Гринольвом, Альфбрандом и Коброй с удовольствием покопались в неведомой штуковине, что тоже полезно, особенно ученику. Однако главный плюс пребывания дома я все-таки видел не в этом. Мы провели всю зиму на другом континенте, а сейчас отправляемся в новый поход, опять оставляя жен за кормой. Из-за моего изгнания мне приходится очень много требовать от своих хердманов, и это плохо. Да, добыча пока что окупает все неудобства, но это именно что пока. Если передавить на человека, то никакое золото и никакой мифрил не окупит фактическое отсутствие дома. К тому же после неполного медового месяца, который случился осенью, многие молодые жены понесли, а те, кому такого счастья не досталось, осадили Иви и остальных вельф, прося их, так сказать, поспособствовать природе магией, чтоб все точно закончилось беременностью. Все-таки на земле 21 века и здесь к деторождению очень разные отношения, как и к семьям в целом. Кто бы там ни просто терпел мужика, который в году дома только на пару месяцев появляется, а любил. Здесь же все иначе. Но есть и незыблемые вещи, единые для всех миров. К примеру, сейчас я обнимал Иви на прощание, а та напутствовала меня вполне себе ожидаемым образом. И не беги так рьяно навстречу опасностям, будто тебя в Вальхалле давно заждались. Да не бегу я, ответил я улыбкой, тем более рано мне туда, тут еще дел слишком много. Ну хоть это радует, слегка толкнули меня кулаком в бок, продолжая обнимать второй рукой. Ты, кстати, тоже себя не загоняй и не селись в алхимической лаборатории. Респиратор респиратором, но пары зелий могут повлиять на ход беременности, проговорил я. Ну хоть ты не нуди, улыбнулась супруга. Чая не дура, сама все понимаю. Буду нудить, без этого никуда. Я еще и Гринольва озадачил, чтоб он за тобой присматривал и в случае чего гонял от колб и реторт, рассмеялся я. И откуда в тебе этот бесчеловечный садизм? Поддержала шутку моя вторая половина. Кровь эльфов играет, не иначе, пожал я плечами. Это на них похоже, фыркнула Иви. Ага, с местными-то женщинами у тебя точно все нормально? Спросил я, став серьезнее. Все-таки дамский коллектив это часто тот еще клубок змеи, и мне бы не хотелось, чтобы моя жена в нем как-то страдала. Мы это уже обсуждали, отозвалась Иви, пару бабищ я осадила, а молодые девки нам и так в рот смотрят. Чай именно мы у них роды будем принимать и магией лечить. Молчу, усмехнулся я. Ты лучше за новичками смотри, подняла одну из животрепещущих тем моя жена, все-таки их вдвое больше стало.